Она что, шпионка, контрабандистка, торговка наркотиками, чтобы так с ней поступать? Обыкновенная, несчастная, стареющая дура. Ненавистный образ подполковника незаметно вытеснило добродушно младенческое лицо свекра, и ее моментально бросило в жар. Шутки хреновые. Тот действительно ее убьет, как только узнает, что произошло. «Надо что-то делать», — по слогам произнесла она и, склонив голову, прислушалась. В доме стояла абсолютная тишина. «Надо что-то делать», — уже с большим напором повторила Даша и после небольшой паузы добавила. «Или заказывать гроб с музыкой?» Гроба не хотелось ни с музыкой, ни без оной. Хотелось жить и по возможности спокойно. Она обхватила плечи руками и принялась раскачиваться. То, что компромат был получен через нее, они узнают на раз-два. Здесь уже ничего не изменишь. Им будет абсолютно все равно, сделала она это за деньги или просто по глупости. Предательство не прощают. Любимая фраза разлюбезного Константина Вильямовича. Предательство нельзя прощать. Никому и никогда не прощать. И вдруг ее осенило. А ведь действительно, предательство нельзя прощать. От неожиданности Даша даже встала. Пришедшая в голову идея оказалась такой простой и убедительной, что стало трудно дышать. Она взволнованно прошлась по комнате, сопоставляя все «за» и «против». Да, пожалуй, это действительно единственное, что может ее спасти. Но в этом случае потребуется весьма убедительная легенда. И тут же усмехнулась. Кому, как не историку, придумывать легенды? Жить захочешь — Гомером станешь. Хотя тот, справедливости ради стоит заметить, писал исключительно ради правды. Да бог с ним, с Гомером. Главное, чтобы в ее рассказе комар носа не смог поточить. Она огляделась по сторонам. В таком огромном старинном доме непременно должна быть библиотека. Где-нибудь на первом этаже. Молодая женщина решительно направилась на поиски. Обегав целый дом сверху донизу, Даша наконец обнаружила под самой крышей небольшой кабинет с запыленными книжными шкафами. Судя по всему, полетаевские предки духовной пищи предпочитали кнедлики с салом. Тем не менее, большой географический атлас Европы там имелся. И, волнуясь как первоклассница, Даша зашуршала страницами. Действительность превзошла все ожидания. Господи, неужели все будет так просто? Она еще раз старательно замерила расстояние. Действительно, все сходится. Даже лучше, чем она предполагала. И легкий холодок тронул рыжий затылок. Даша попробовала улыбнуться. Вот что значит очень захотеть. Скоро она и сама поверит в свою легенду. Однако глянцевые страницы атласа притягивали как магнит, словно наглядно демонстрируя, что факты — вещь упрямая. Еще не до конца осознавая происходящее, скорее автоматически, Даша взяла листок бумаги и принялась чертить кружочки со стрелками. Через час на груду исписанных и исчерканных листов плавно упал последний, исправленный и проверенный, 100 раз выверенный и переписанный набело. План, схема. Ее пропуск на этот свет. Молодая женщина устало потерла глаза и еще раз внимательно проследила за стрелками-связками. Черт побери, это слишком, слишком похоже на правду.